Соборы в Китай-городе. Покрова Богородицы на рву или Василия Блаженного. Немногие из московских и даже вообще русских храмов пользуются такой известностью, как церковь Василия Блаженного. Этому всего больше способствовала необыкновенная наружность самого храма, поражающая всякого не только при первом взгляде, но и при многолетней привычке видеть его. Вы видите перед собой не одну церковь, а целую громаду церквей, увенчанных разнообразными куполами, из которых каждая отличается особой формой. Находясь притом на возвышенном, открытом месте, церковь Василия Блаженного видна издалека, и отовсюду заметна своей необыкновенной архитектурой, так что вид ее остается в памяти, и на всяком рисунке, даже самом простом, можно узнать его. Множество раз и во всех возможных размерах был выгравирован вид этого достопамятного храма, который таким образом известен не одним москвичам, но и всем православным русским людям. Славе его способствовало еще и народное предание, будто царь Иван Васильевич Грозный, при котором построен этот храм, был так восхищен необыкновенной красотой его, что призвал архитектора и спросил, может ли он построить другой, подобный, или еще более прекрасный храм? «Могу», — отвечал архитектор. «Ты лжешь», — вскричал Грозный и велел ослепить его, чтобы он не мог исполнить своего вызова и чтобы храм Василия Блаженного остался единственным в русском царстве. Весь этот рассказ — просто выдумка, не основанная ни на каком историческом свидетельстве. Но эта выдумка много способствовала архитектурной славе церкви Василия Блаженного, и простолюдины до сих пор уверены, что Иоанн Грозный велел ослепить строителя достопамятной церкви. Достоверно известно только то, что царь Иоанн Васильевич Грозный, тогда, однако же, еще не Грозный, построил этот храм в 1554 году в память покорения Казанского прежнего татарского царства, о чем он дал обет еще ранее. Примечание. В степенной книге, глава 13, сказано: «На Москве Казанские ради победы царским повелением поставлен бысть храм, приудивлен камень во имя Пресвятые Богородицы Честного Ея Покрова». Конец примечания. Казань им взята в 1552 году, а в 1554 году, спустя два года, заложена эта великая святыня близ Фроловских, Спасских, ворот на месте бывшей тут деревянной церкви Святой Троицы, над Кремлевским рвом, при которой погребено было тело святого Василия Блаженного. Так как покорение Казани совершилось 1 октября, в праздник Покрова, то и новый собор в честь того дня наименован был Покровским. Постройка храма была окончена в 1557 году, и в том же году совершилось его освящение. Это было 29 июля. При освящении находились сам царь и брат его Юрий, все бояре и множество народа. Освящение совершал митрополит Макарий. Собор по внешнему своему виду снизу или от земли стоит на одном основании, но верх его, как известно, из 9 огромных глав или возвышенных зданий, отдельных между собой и построенных в готическом стиле. Первое, стоящее посреди прочих, главное. Оно состоит из 3 колен или частей и 8-угольного верха. По мере своего возвышения оно уклоняется, немного толстоты в квадрате. В половине второй части это здание принимает вид несколько шпилеобразный, а верхняя часть имеет вид шпиля, на котором возвышается 8-угольная шея или фонарь с 4 окнами. Нижняя часть этого здания обведена арками на круглых столбах в 8-угольном виде, вроде портика с кольцеобразным карнизом вокруг этих столбов. Меж столбов сделаны простенки, в которых сквозные выемки. Каждый угол или стена заключает в себе три арки. Средняя же арка не имеет простенка и выход из нее на кровлю. Верх этих арок окружен мелким простым карнизом, и над каждой аркой выходит один зубец. Арочные своды, равно и верхи зубцов, покрыты железом. Не вдаваясь в более подробное описание храма, что составляет дело специалистов, заметим, что вся постройка представляет удивительное сочетание в одной громаде хаотического и затейливо-пестрого вкуса индийских зданий с величием и благородством итальянской архитектуры, смелостью и легкостью мавританского зодчества с тяжестью и излишеством в украшениях готического вкуса. Здесь, как мы уже говорили, не одна церковь, но несколько их сгруппированы вместе, в приятном для глаз разнообразии, без потери, впрочем, единства целого. 9 глав, осеняющих эту купу церквей, отличаются одна от другой размером, стилем, краской и даже формой купола, и каждая из них замечательна и хороша сама по себе. Сверх обыкновения – колокольня находится не на западной, а на юго-восточной стороне у самых алтарей. Нет сомнения, что Покровский собор представляется нам теперь не в первобытном своем виде, так что мы даже не в состоянии судить по нему о вкусе наших предков и не можем сказать, что особенно восхищало их в нем. В 30 лет, протекших от заложения храма до кончины Иоанна IV, он не был еще совершенно окончен. Царь Федор Иоаннович по восшествии на престол доканчивал здание своего родителя, устроил несколько новых пределов, повелел расписать церковь и покрыть ее узорчато железом и черепицей. Кажется даже, что это была совершенная переделка храма. В царствование же Федора Иоанновича обретены и мощи святого Василия Блаженного, который, как уже сказано, был погребен здесь при Троицкой церкви в 1552 году. Мощи обретены в 1588 году, прославились чудесами, и с тех пор Покровский собор получил в народе наименование церкви Василия Блаженного. Василий Христа ради Юродивый родился в Москве. С юных лет он оставил дом родительский и, не имея ни крова, ни пристанища, покрытый рубищем, сносил зной и холод. Днем ходил из храма в храм, а ночь проводил на папертях церковных. Скитаясь по городу, он убегал от людей, но люди искали его, чтобы слушать поучения праведника. Распространившаяся молва о святости Василия, прозванного Блаженным, скоро достигла царя. Царь Иоанн Васильевич оказывал Василию должное уважение и со всеми боярами и приближенными присутствовал при его погребении. Василий представился 2 августа 1852 года, ровно за 2 месяца до покорения Казани. Тело Василия Блаженного погребено было митрополитом Макарием со священным собором, а мощи почивают ныне под спудом в Покровском соборе, в пределе его имени, где над гробницей хранятся и тяжелые железные вериги Блаженного. Примечание. В летописи о мятежах по этому поводу сказано: в 7096 году, 1588, прояви Бог угодника своего блаженного Василия и быше от гроба его чудеса велия, и многое множество различными недуги исцели. Царь же Феодор Иоаннович повеле сотворите над гробом его раку серебряну, и позолотите и учредите каменьем с жемчугом, и повеле сотворите над гробом его храм каменной, и уставися празднество августа во второй день. Блаженный Василий представился 72 лет. Конец примечания. Собор не был окончен и царем Федором Иоанновичем. Последующие цари, Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, продолжали увеличивать число пределов собора, так что вообще все строение его тянулось промежутками более 125 лет. В это время много изменений произведено как во внутреннем устройстве, так и по наружности. Важнейшие переделки и прибавления в соборе окончились около 1679 года, и он совершен в том виде, в каком теперь существует. Тогда имел он 20 пределов, а по некоторым известиям, впрочем, не весьма достоверным, до 70. От этих многочисленных переделок храм как снаружи, так и внутри не представляет ни малейшей симметрии, и оригинальная красота его является чистой случайностью. Внутренность храма мрачна, а в некоторых пределах так мало света, что с трудом можно различить предметы. Но именно эта теснота, это сближение разнородных украшений, напоминающие разные века и разные вкусы, вся эта тяжесть, громадность, разнородность частей, которых, по-видимому, нельзя было сблизить одно с другим, все это и составляет отличительный характер церкви Василия Блаженного. Все это делает его как-то исторически оригинальным и драгоценным для нас. Надобно желать, чтобы он навсегда сохранил нынешний свой вид и был памятником веков, которые оставили на нем свой след. У нас так мало народных старинных памятников, что надобно дорожить немногим, что еще остается теперь. А церковь Василия Блаженного, как мы уже упомянули, любима и знаменита во всей России. Впрочем, она не ознаменована никакими историческими событиями, если не считать крестного хода, который совершался сюда в неделю Вайи и о котором мы говорили выше. В 1784 году, по повелению императрицы Екатерины II, собор возобновлен и расписан на высочайше пожалованную сумму в 10 тысяч рублей серебром. В 1812 году, исключая внешности, собор был разорен неприятелем, во всех пределах все было разбросано, некоторые престолы разломаны, в храме стояли лошади. По уходу неприятеля собор был освящен и затем в 1813 году снова возобновлен на деньги, выданные из Святейшего Синода, причем соблюдена строжайшая сообразность с первобытным его состоянием, как в расписании икон, в цвете красок, так и в исправлении ветхости собора. С 1839 по 1845 год последовало четвертое возобновление собора, и в этом виде он существует по настоящее время. Теперь он стоит совершенно отдельно от всех других зданий. Холм, на котором он построен, обложен с двух низменных сторон его диким камнем и обнесен железной решеткой, между тем, как со стороны Спасских ворот и частью лобного места почва уравнена с храмом. Это придало еще более необыкновенный вид храму, столь оригинальному во всех отношениях. Ныне в Покровском соборе два храма и 9 пределов. Храмы Покрова Пресвятой Богородицы и Василия Блаженного, пределы Живоначальной Троицы, входа в Иерусалим, Николая Чудотворца, святого Варлаама Хутынского, Александра Свирского, Адриана и Наталии, Григория и же в Армении, Рождества Богородицы и Иоанна Милостивого. Кроме мощей Василия Блаженного, в соборе в пределе Рождества Богородицы почивают, также под спудом, мощи и другого юродивого вологодского уроженца Иоанна, и находится чудотворный образ Покрова Пресвятой Богородицы.